«Вот это да! Никогда такого не ощущала», — сказала она, согнувшись и уперевшись руками себе в колени, чтобы отдышаться. Я коснулся рукой головы Ингрид, и она перестала корчиться от боли. Как мы выяснили за время тренировок и спаррингов, этот жест снимает наказание за вред хозяину. Своего рода жест прощения слуги. «Ты как?» — спросил я у нее с волнением. На что она бросила на меня раздраженный взгляд и смахнула мою руку со своей головы. «Странная у вас компания получается», — сказала девушка, провожая взглядом эльфийку, идущую к телевизору, чтобы поиграть. «Не привыкла, что у кого-то клыки поострее могут быть?» — спросил я, садясь в кресло согретой задницей эльфийки. «Честно признаюсь, я удивлена, догадывалась. Но чтобы такой эффект, БР, благодаря Ингрид разговор стал менее формальным, а мне удалось перехватить его в свои руки, начав задавать вопросы. «Так о чем ты хотела поговорить?» Она села на диван, но уже не прижималась к корку, да и тот стал более собранным, понимая всю серьезность грядущего разговора. Хотя я бы с радостью остановил бы время, чтобы быстро рассказать им все о том, что произошло со мной. Все-таки сейчас они единственные мои союзники в этом городе, хоть поневоле мы и заключили контракт. Хотя, наверное, только благодаря его наличию я не боюсь получить удар в спину от них. Для начала мне так и не дали представиться. Мое имя Кира, я помощник главы гильдии «Факел», представилась девушка, искоса поглядывая на Хагала, а точнее на его мускулы, обтянутые футболкой на размер меньше. «Факел» — это вторая по популярности гильдия в российском секторе. Я правильно понимаю, уже устал удивляться за этот день, очень устал. За короткий промежуток времени я обратил на себя внимание крупных гильдий России. Сначала подцапался с подругой дочери главы перворожденных, а сейчас перед мной сидит и пожирает голодным взглядом орка-помощница другой топовой гильдии. Да что вообще происходит в этом городе? Неужели нельзя все сделать как обычно, как у обычных пробужденных? Я так много прошу. Да, все верно, Матвей. Мы уже долгие годы держим второе место в этом соревновании за популярность и силу, вздохнув, ответила она, глянув на меня из-под лобья. От такого взгляда внутри меня все замерло от неопределенности. То ли мне нужно возбудиться, то ли обосраться от страха прямо в этом чертовом кресле, ибо ее светящиеся зеленые глаза меня привлекают, будто бы я мотылек, летящий на огонь. Я отвел взгляд от греха подальше и посмотрел на стройную эльфийку, сидящую перед телевизором. Она держала в своих руках геймпад, но по дергающимся от напряжения кончиком ушей было ясно, что игра ее заботит в последнюю очередь. «Так чем обязан такому визиту? В тем более вы меня так долго ждали», — спросил я задумчиво, а затем не побоялся добавить, «в чужой-то квартире. Нельзя расслабляться с этими топовыми гильдиями. Хватит быть наивным простачком. Этот город так и хочет сожрать слабых и наивных. Потому нужно внимательно слушать ее и понять, что ей надо от меня на самом деле. В таких делах всегда все самое плохое скрыто под поверхностью. Мы знаем о том, что с тобой произошло в момент ритуала пробуждения. Один из присутствующих новичков вступил к нам и поделился этой историей. Сначала мы не придали ей значения, но когда наши контакты сказали, что перворожденные запросили информацию о человеке с фамилией Соболев, мы насторожились. Почему? Чем вам так моя фамилия приглянулась? Твой отец был не последним пробужденным среди нас. Он тебе разве не рассказывал? Нет, он вообще не любит говорить о своей жизни в Хаб-Сити. Она заметила мой грустный голос и подарила ободряющую улыбку. Понимаю, после того, что здесь творилось, я сама долгое время не могла прийти в себя, а уж твой отец. Она не договорила, замолчала, поняв, что сказала лишнего. Мой отец что? Неужели они что-то скрывают о нем? Но зачем? Что произошло в то время? Почему его ранили? Ничего, лучше тебе об этом узнать у него самого, чем от кого-то другого, вновь подарив теплую улыбку, ответила она. Хагал, сидящий рядом, недоуменно почесал свою бороду, для него эта тема была далека, потому как он ничего не знал о моей семье, в принципе, как и я о его. Понятно, отвечаю я, ставя точку в этой теме. Наш человек в перворожденных сказал, что гильдия поддерживает активность твоей карты, делая вид, что ты ходишь по городу и даже прокачиваешься, закрывая порталы, а потом появляешься ты. Въезжаешь в эту квартиру, как будто бы ничего не произошло и ты не пропадал в разломе. Всю неделю мы следили за тобой, не давая пробужденным понять, что ты вернулся и как вообще сумел это сделать. Хотя мы и сами не понимаем, как тебе это удалось. Не знаю, стоит ли ей говорить, что вообще произошло в разломе. Не хочется так сильно откровенничать перед девушкой, что вот так внезапно появилась в моей квартире и связана с крупной гильдией. «Почему я вообще должен доверять вам?» Задал я самый логичный вопрос. «Ты не обязан доверять нам, Матвей, но подумай вот о чем. Перворожденные что-то замышляют, и мы не знаем что, но знаем одно – это приведет к войне или чему-то хуже. Вы хотите, чтобы я выбрал вашу сторону и помог узнать, что они замышляют? С чего мне вообще в это ввязываться? Хочешь ты того или нет, но ты уже засветился на этой шахматной доске. От тебя зависит только, чью сторону ты выберешь, парень», — сказала Кира, при этом серьезно посмотрев на меня. «Насчет твоей помощи, я бы больше рассчитывала на твоих друзей из другого мира, нежели на парня, кое-как поднявшего второй уровень. Тут она права. Мой уровень слишком мал для подобных игр крупных гильдий. Но если Хагал и Ингрид начнут помогать одной из гильдий, то это пошатнет баланс. Их мощь соразмерна двум ядерным боеголовкам. Они просто уничтожат друга оппонента, не оставив от него и мокрого места. И получается, что эта сила сфокусирована сейчас в моих руках. И пока что только гильдия Факел знает об этом. Но не факт, что в их рядах не затесался крот, который сольет информацию перворожденным. Спросите их сами, они не мои рабы, чтобы я принимал решение за них», — ответил я, посмотрев на Хагала и увидев его одобрительный кивок и благодарную улыбку. «Не желаю участвовать в ваших местных интригах и склоках», — сказал орк своим сильным голосом, отчего взгляд Киры на секунду затуманился, а лицо стало мечтательным. «Впервые соглашусь с этим выродком, мы лишь хотим побыстрее убраться в свой мир. Нам незачем помогать вам», — высказала свое решение Ингрид. Смотря на нее, уже затуманился мой взгляд, потому как ее стройная фигура, длинные алые волосы, Виктория. Мысли опять возвращаются к тому происшествию, заставляя скрипеть зубами от еле сдерживаемой злости. «Как я понимаю, ваше возвращение зависит от того, как быстро прокачается Матвей, мы можем помочь ему с этим. Это как же? Подарите книги навыков?» Со скептическими нотками в голосе спросил я, внутренне тая надежду. «Нет, если ты за короткий миг обзаведешься хорошей экипировкой и дорогими книгами навыков с заклинаниями, это вызовет подозрение», — с ухмылкой сказала она, губя мои надежды. «Мы поможем тебе с прокачкой. Подберем группу людей, не связанных ни с одной гильдией, сделаем из вас независимый отряд. Вживите в наши головы бомбы, чтобы управлять нами». Почему-то вспомнился один старый фильм, который смотрел с отцом. Там все крутилось вокруг отряда какого-то состоящих из отморозков. Так вот, им в головы вживили взрывчатку, чтобы иметь возможность контролировать их. «Хах, хорошая отсылка», — оценила Кира, но затем добавила: «Но нет, мы не настолько крутая организация и не представляем правительство. Они работают с перворожденными. Правительство работает с гильдиями напрямую, ну да, это же всем известно. Лучшая гильдия получает контракты от государства на артефакты, продает им огромные партии материалов, добытых из порталов, и много всяких привилегий, которым завидуют все. Считай, они здесь руководят парадом», — пожала плечами девушка. «В общем, ваша группа будет прокачиваться, становиться сильнее, а затем мы решим, что с вами делать, если ты, конечно, захочешь с нами сотрудничать. Если откажусь, шаблонный вопрос, но мне надо знать все стороны этого соглашения. Тогда ничего не поделать, мы скромно удалимся. Придется убрать слежку за вами, перестать отслеживать и подчищать информацию, отчеты. Столько обязанностей сразу исчезнет с моих плеч. Может, все-таки откажешься? Ха, как жестоко», — ухмыльнулся я, едва сдерживая улыбку от такого грамотного подкола. «Все-таки сейчас они загоняют меня в тупик. Если я откажусь, то они перестанут защищать нас от других гильдий, и по нашей душе придут остальные. И не факт, что они будут говорить со мной так, как Кира, могут начать действовать жестко. Но если соглашусь на их условия, то смогу прокачаться и стать сильнее. Но я приехал сюда ради денег. Может спросить, сюда прибыл ради денег на лечение? Прости, Матвей, но условия нашей игры не дают гильдии возможности как-то помочь тебе материально или финансово. Единственное, что мы можем обеспечить, это комфортное повышение уровней в группе, которую ты сам соберешь». «Понимаю», — вновь я ощутил усталость, скопившуюся внутри меня, и потому широко зевнул, пытаясь прикрыть рот ладонью. «Но мы все это предоставим тебе, если вы», — она показала на орка и эльфийку, — «поможете нам». «Мы уже дали свой ответ, женщина», — прорычал раздраженно орк, отчего Кира аж губы облизнула. Мне показалось, что она прямо сейчас кинется срывать с него одежду и оседлает на этом диване. «Хорошо, хорошо, уф», — она задумалась всего на секунду. «Вы не хотите участвовать в наших конфликтах, Я вас понимаю. Тогда есть другой вариант, как вы можете помочь нам. Это как же? С интересом спросил я. Вы поможете нам закрывать особо опасные порталы. Мы проверим вашу силу. Я бросил взгляд на Хагала. Он задумался над таким предложением, как и Ингрид. Все-таки они были воинами, желающими стать сильнее, чтобы одолеть друг друга. Нависла тишина. Согласен. С сильным врагом честь сразиться, это сделает меня сильнее, сказал орк, кивая Кире. Тоже согласна, но при условии, что Матвей пойдет с нами. Ингрид посмотрела на меня странным взглядом, который я не смог понять. Сейчас он мой ученик, и я хочу, чтобы он учился, смотря за тем, как я дерусь в полную силу. Она сказала это спокойным голосом, без угроз оскорбления или самодовольства. Это удивляет. Видимо, не меня одного. Хагал протирает свои глаза и ковыряется в ушах, считая, что ему показалось. А Кира задумалась. Это будет опасно, я не могу гарантировать. Это уже будут наши проблемы, не ваши, сказала, как отрезала красноволосая. Хорошо, я решу этот вопрос с главой гильдии и дам вам время на раздумья, если оно еще вам требуется, сказала она, вставая с кресла и как бы невзначай проведя по руке орка своей рукой. Она прошла к двери, но остановилась возле нее, как только одела обувь. Матвей, те деньги, которые тебе заплатили за молчание, не могу их тратить. Нет, они твои, только просто, если ты хочешь поквитаться за своего друга, то проследи, чтобы каждая копейка со счета была потрачена на все, что позволит тебе отомстить. Сказав это, она удалилась, закрыв за собой дверь и оставив меня в раздумьях. И не только меня. Глава 7. Как только закрылась дверь за Кирой, на всю гостиную раздался тяжелый и горестный вздох орка. Он выпустил из своей груди воздух, который набрал в начале разговора. «Ты чего это?» – спросил его я, удивленно приподнимая брови. «Какая женщина? Какая женщина?» – залепетал он пораженно. «Все при ней. Фигура ладная, рост невелик, зато знаниями голова полна сверх меры. Да лучше бы вы потрахались, и я не слышала твоего хвалебного голосочка», – пробубнила Ингрид недовольно. «Кожа твоя бела, а рот твой черен, как нужник в деревенском сортире», — прорычал орк, задетый словами эльфийки. «Хотя бы могу себя контролировать, а не краснеть, как простушка на сеновале». «Да ты себя контролируешь, потому что на такую ущемленную фигуру и ушастую сквернословку никто и не посмотрит», — вскинул руки орк. «Покажите мне юношу, что захочет разделить с тобой ложе, я ему». Затем он посмотрел на меня, человека, что прямо сейчас стоял у входа в гостиную, прижавшись плечом к дверному проему и смотрел на красноволосую эльфийку. Она сидела на полу у телевизора, на примятой подушке, ее стройные бедра выглядывали из-под длинной футболки, говоря, что сегодня она не надела шорты. «Что ты ему?» Не отвлекаясь от игры, спросила она. «Ему посочувствую», — сказал он, подойдя ко мне и положив руку на плечо, а затем прошептав на ухо: «Лучше выкинь сию мысль из головы, парень. Союзы со остроухими до добра не доводит». И он ушел дальше, все еще тихо поговаривая: «Какая женщина, ну какая женщина». А я смотрел ему вслед с горькой усмешкой. В голове роилось множество мыслей. Что делать дальше? Стоит ли сотрудничать с гильдией «Факел»? Как давно они знают о разломах? А еще меня терзает пустота. Это странно. Со мной сегодня столько всего произошло, а я веду себя как обычно. Хотя нет, я более апатичен, чем когда-либо. Вроде бы смерть Крила должна была хоть как-то повлиять на меня. Хотя кто он вообще мне? Встретились недавно, немного разговорились и прошли передряги плечом к плечу. Если и не друг он мне, то на время стал боевым товарищем. Ведь так это называется. И слова орка. К чему это он? Я просто смотрел на красивую девушку. В моем возрасте это нормально делать, особенно когда она сидит в одной футболке у телевизора. Так и хочется подойти сзади, обнять ее за талию, зарыться лицом в эти густые длинные волосы, медленно раздеть ее. «Ты чего там стоишь, как статуя?» – спросила Ингрид, смотря на меня с легким удивлением. Задумался я. «Ну-ка подойди быстро», – сказала она, ставя игру на паузу. «Чего это она? Опять хочет врезать мне? Да вроде как-то глупо устраивать спарринг в такое время». Неуверенно перебирая в голове множество вариантов развития события, я все же подошел к ней. Эльфийка схватила меня за руку и с силой заставила опустить на колени перед ней, так чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Мне для этого пришлось еще немного согнуть спину, но это мелочи. Не знаю, что она задумала, но прямо сейчас мне было все равно отчасти. «Твой взгляд стал другим», — сказала она, обхватив ладонями мое лицо и пристально смотря своими желтыми глазами на меня. «Вы кого-то потеряли?» Я и не замечал, какие они яркие и красивые, будто бы отлиты из золота и смешаны с янтарем, поблескивающим на солнце. «Да», — ответил я тихо, — «он пожертвовал собой, чтобы я смог выбраться». Как только с моих губ сорвались эти слова, из глаз брызнули слезы, эмоции навалили таким нескончаемым потоком, будто бы мозг построил плотину из апатии, чтобы сдержать их и не дать мне сойти с ума. Но сейчас все это устремилось в бездну моего сознания, заставляя меня рыдать как маленького ребенка. Для кого-то это покажется жалким проявлением слабости. Кто-то скажет, что мужчины не должны плакать. Но мне наплевать на них. Плевать. Ингрид и слова не сказала мне. Она лишь молча прижала меня к своей груди, начав гладить ладонью по голове. Это согревало и позволяло успокоиться, придавало сил. А они мне нужны были. В первый раз терять кого-то всегда больно, особенно когда сам видел это. Сказала она спокойным голосом, главное не сдаваться и идти дальше, не дай им погибнуть напрасно. Я кивнул, все еще прижимаясь к ней. На душе стало легче, все еще горестно, но уже на таком уровне, который не вызывает приступов паники или депрессии. Казалось, что все происходящее давно уже прошло. «Спасибо тебе», — поблагодарил я эльфийку, как только почувствовал, что наконец успокоился. Я подарил ей вялую благодарную улыбку, стараясь вытереть рваной курткой мокрые глаза, отчего лишь размазал по лицу грязь. Ингрид улыбнулась в ответ, мягко, нежно и искренне, с теплотой. «За все время нашего знакомства я вижу такую улыбку от нее впервые. Ты похож на грязного гоблина, искупавшегося в канаве с дерьмом, иди помойся», вновь придерживаясь своего дерзкого характера, сказала она, заставив меня улыбнуться. «Да, надо помыться. Если раньше я бы сдался после такого, заперся бы в комнате и винил весь белый свет за то, что так поступил со мной, то сейчас я чувствую, что расту над собой и после минутной слабости готов идти дальше». На следующий день. Главный штаб гильдии «Факел». «Утро. Ты готов пойти дальше?» — спросила меня Кира, глядя на меня из-под лобья. «Не, чё-то я не уверен», — ответил я, поглядывая на толпу собравшихся людей в главном холле. «Ты серьезно? То ты мне звонишь под вечер и говоришь, что готов сотрудничать и вообще соберите мне группу, при этом отрывая меня от мечтаний об этом идеальном накачанном сером, кхе-кхе, а сейчас решил слинять. Нет уж, матросик, иди до последнего, но чего их так много-то?» — показал я на толпу людей. Благо мы сейчас находились в офисе Киры, высевшемся над холлом, что позволяло ей наблюдать над работой гильдии свысока и самой первой видеть подошедших гостей. Тонированные с внешней стороны стекла обеспечивали нам приватность, а шумоподавляющие артефакты и руны не давали быть подслушанными. «Как ты думал, Матвей, кандидатов отомстить перворожденным за их пакости куда больше, чем тебе казалось», — сказала она, скрестив руки на груди и посмотрев вниз. «Кир, так они же меня с потрохами сожрут, если я откажу им в участии. Тебе ли бояться с такими-то телохранителями?» — закатив глаза, съязвила девушка. «Они не мои телохранители», — возмутился я, а затем добавил: «Они больше как наставники, цель которых ухудшить мою жизнь до невозможности». Мой удрученный вздох и синяки под глазами придавали мне уставший внешний вид. Все потому, что когда я не смог уснуть, мне хватило глупости пожаловаться об этом Ингрид. Какой я был дурак. Мне казалось, что после того, как она утешала меня, дав выплакаться, она стала чуть добрее по отношению ко мне. Ага, сейчас. Ночной марафон физических упражнений с 5-минутными избиениями моей задницы. До той поры, пока я не рухнул на пол, отключившись от усталости еще в полете. Дьявольское создание, никак иначе. Все же, Матвей, тебе придется выйти к ним. Если я расскажу о том, что говорил о тебе Хагал после твоего ухода... Что? Зачем мне это? Уверенность Киры как коровьим языком слезала от одного упоминания серокожего орка-шамана. «Ну, он такое говорил, когда ты ушла», — начал описывать я, не забывая поглядывать на девушку. Потом вообще сорвался с дивана и побежал к себе в комнату. «Так, хватит», — раскрасневшись, пропищала она. «Хорошо, я попрошу убрать большую часть народа. Всех, кто выше 5-го уровня, не хочу, чтобы была огромная разница», — нагло улыбаясь, сказал я ей, на что сразу же поймал угрюмый взгляд, полный сдерживаемого сексуального напряжения и раздражения. «Пожалуйста, черт с тобой», — вздохнула она, а затем, нажав кнопку переговорного устройства у себя на столе, вызвала секретаршу. «Ксень, спустись вниз и скажи, что все, у кого уровень выше 5-го, могут идти домой. Ай да, тех, кому за 20, тоже можешь попросить уйти». «Будет сделано», — ответили с той стороны, И за дверь послышался звук каблуков удаляющихся от двери. Странно выходит, мы слышим все, что происходит снаружи, но никто не слышит того, что внутри. Как удобно. А если закричать, то нас услышат. Надо только попробуй заорать, я тебя на кол посажу, сучонок. Прошипела Кира, отчего я сразу стушевался и гуськом-гуськом отошел от двери. Простите, тихо сказал я, садясь в кресло и кладя ладошки на коленки. Вот же, чтобы какой ташкет мной манипулировал, докатилась уже бубнила себе под нос черноволосая, ходя у стола туда-сюда, сцепив руки за спиной. Ее босые ноги погружались в длинный ворс ковра, делая ее еще меньше. Каблуки стояли рядом около стола. Как сказала Кира, она так дает ногам отдых, иначе она просто проклянет все на свете, если будет целый день ходить на этих неудобных каблуках. «Кира, все выполнено», – раздался голос секретарши Ксении из динамика на столе. «Спасибо, Ксень, можешь пока взять перерыв», – поблагодарила ее Кира, а затем повернулась ко мне, заметно успокоившись. «Да расслабься ты, бывает у меня такое. Мужика тебе над, ай», – еле увернулся от брошенной ручки. «Если бы в глаз попало, не знаю почему, но после вчерашнего разговора мы с Кирой общались друг с другом только так. Есть такие люди, что с первого же дня знакомства могут расположить к себе. Такой была она, дружелюбной, веселой, хотя внешний вид был весьма мрачен и готичен, но мне было легко с ней. Не чувствовалась разница в возрасте или статусе. Я понимаю, что с ее уровнем она меня может убить одним мизинцем или случайным прицельным плевком меж глаз, но она этим не пользуется. Скорее всего, за это я должен благодарить Ингрид, показавшей Кире разницу в силе, чем полностью стерла ее влияние и ее авторитета на меня. Хотя и без этого создавалось впечатление, будто бы мы давно знаем друг друга, и вообще со стороны мы бы больше походили на младшего брата и старшую сестру. Если бы попало, то сказала бы, что так и было. Сделала она ударение на букву «А» в конце, так что там он говорил про меня, и только попробуй солгать. «Хорошо, хорошо», — выставил я руки перед собой. Он сказал, что никогда еще не встречал такой женщины, как ты, и был в приподнятом настроении. Глаза, довольные были или мечтательные, лучились от радости, аки два маленьких ядерных реактора. Получив мой ответ, она мечтательно расплылась в довольной улыбке, прижавшись задницей в облегающих джинсах к краю рабочего стола. «Девушка, она красивая, даже очень. Ее формы так и заставляют ладони чесаться от желания схватить и помять, но не более того. Ни в каком другом плане она меня не интересовала, и потому я искренне буду рад, если ей и орку удастся как-то наладить взаимосвязь друг с другом, ибо вернется домой он не скоро, с моим-то темпом прокачки. Чувствую себя просто купидоном». «Ладно, хватит мечтать», — сказала она строго сама себе, и, оттолкнувшись от стола, начала обуваться. «Пошли посмотрим, кто остался». «Ну, уже не так много, и это радует», — сказал я, мельком глянув в окно на холл. Там в самом центре стояла небольшая толпа человек в 15, что вселяло в меня некое спокойствие. Но что сейчас не вселяет спокойствие, так это хитрое выражение лица Киры. Она подошла к окну и стала задумчиво смотреть на меня. Тут подумала: «Ты же станешь главарем этой группы, а значит, тебе нужно произвести на них впечатление, ведь так?» «Ну да», — ничего не понимая, к чему она клонит, согласился я. «Ох, не люблю я этого делать на каблуках, потом ноги болеть будут. Но ради тебя», — теперь уже она нагло давит лыбу, смотря на меня с прищуром, — «меня тут даже окошечко есть специальное для таких случаев». «Какое такое окошечко?» — зря я спросил, потому как окно, через которое я смотрел вниз, открыло с левой стороны, мигом запуская внутрь шум, доносящийся из холла. «Иди сюда, не укушу», — поманила меня пальцем Кира, когда я начал пятиться подальше от нее. «Не-не-не-не, я лучше поживу без впечатлен, да, твою же мать», — закричал я, когда девушка в одно мгновение схватила меня за шиворот и прыгнула вместе со мной вниз. Ее кабинет находился на высоте третьего этажа, и потому полет под удивленные вздохи и ахи новичков в холле продлился всего несколько секунд. Кира приземлилась на землю, да так, что даже плитка пола не треснула, а ее обувь осталась целой. Меня тряхнуло вверх-вниз, а мой желудок протестующе завыл, пытаясь начать экстренное выведение всего накопившегося наружу, но я мысленно сдержал эти позывы. Мне кажется, что в моей жизни быть схваченным за шкирку в полете становится нормой. «Всем здрасте», — весело помахала молодым ребятам перед собой черноволосая девушка. «Девушки, запомните на будущее, каблуки из кожи Василиска прекрасно переносят падение и гравитацию». Парочка ребят сразу же потеряли сознание от подобного шоу, отчего я недовольно скривил морду, понимая, что таких людей уж точно не хочу видеть в группе. Не хочется, чтобы в ответственный момент они теряли сознание от страха или вида крови. Черт, говорю так, будто бы у самого за плечами сотни закрытых порталов. В себя поверил уже. К счастью, Кира разделяла мои мысли и опасения. Потому, махнув рукой, дала знак членам гильдии вынести этих ребят за двери штаба. «Вот и стало нас меньше», — сказал рыжеволосый парень. «Нечего слабакам здесь делать», — самоуверенно произнесла высокая девушка со шрамами на лице. Остальные лишь неуверенно кивнули, смотря на эту парочку. Пользуясь подобным эффектом неожиданности, я заставил Киру опустить меня и поставить на землю. «Как вы все знаете, мы сегодня собрались здесь, чтобы основать группу для вот этого человека». Все никак успокоившаяся Кира продемонстрировала меня во всей красе народу. «Матвей, представься, будь душечкой». Сказав это, она подарила мне настолько невинную улыбку, по взгляду на которую я мигом понял, что мне мстят за те подколы наверху. Вот же сволочина такая. Хотя, наверное, она отлично подходит вечно спокойному Хагалу. Дополняет его. Я прочистил горло и решил представиться, при этом окидывая взглядом людей и подмечая тех, кто мне хоть как-то внешне симпатизирует. В толпе стояли несколько симпатичных девушек, мило улыбающихся мне, отчего на душе сразу стало приятно. Затем я сдвинул взгляд немного вправо и чуть не поперхнулся собственным сердцем, чуть не выскочившим из груди. Рядом с ними стояла девушка, будто бы покинувшая черно-белый мир. Серые мышиного цвета волосы, шедшие лесенкой, заметно укорачивались по мере приближения к затылку. Бледность ее кожи подчеркивалась черным макияжем и такой же помадой на губах. Это пугало и вселяло ужас. Но при длительном рассмотрении все больше казалось отчасти притягательным и весьма подходящим ей и вписывающимся в ее образ. Я бы так и дальше стоял, разглядывал девушку, пока не поднял глаза выше и не встретился с ней взглядами. Белки ее глаз были черными, а радужка серая и слегка поблескивающей. Это было странно и пугающе. Очень странно. Казалось, будто бы бездна приняла человеческое обличие и лично пришла по мою душу из того портала. Чего этот парень молчит? Не тянет он на того, кто может вести группу? Вновь раздался сильный и громкий голос девушки со шрамами на лице. Рядом стоящий с ней парень с шеей, закрытой длинным воротником кожаной куртки, молча кивнул в поддержку ее слов. «Черт, совсем меня из колеи выбила эта девушка-призрак. Теперь не знаю, что им говорить. А что обычно говорят? Блин, я же никогда не выступал на сценах и не обращался к толпе незнакомцев. Так, успокойся, Матвей. Это они хотят присоединиться к твоей группе, а не ты к ним». «Молчу, потому что на вас смотрю», — ответил я с вызовом девушке, смотря ей в глаза и не мигая. «Не знаю, зачем я это делаю, но не хочу уступать кому-то. Хватит. Много увидел. Может, лучше не смотреть, а просто силой помириться». При этом она ухмыльнулась, щелкнув костяшками пальцев. «Матвей, а эта идея?» – прошептала мне на ухо молчавшая до этого Кира. «Видимо, она самая сильная из всех них. Подерешься, покажешь что да как, а там и остальные уйдут, кто испугался». Я бросил быстрый взгляд на девушек, что улыбались мне, одна даже помахала, подмигивая. «Ну не думаю. Да чтоб тебя, парень, хватит членам думать. Если наберешь этих девок себе в группу, сам не заметишь, как окажешься под каблуком весело выполняющим всю грязную работу. Ты маг, твоя задача стоять за спинами да кидать заклинания во врагов», — зашипела Кира с презрением во взгляде. Благодаря ее отрезвляющей правде, перед моими глазами пронеслись картинки моего путешествия в портал. Если бы не слаженная работа и доверие к Крилу, то мне бы не удалось выбраться оттуда. «Кира права. Хорошо, давай сразимся и решим, кто из нас сильнее», — ответил я слегка неуверенно, но уже начиная идти к толпе ближе. Пройдя их всех насквозь, я ощутил мимолетное движение с правой стороны. Удивленно повернув голову, я увидел, как сероволосая девушка с черными глазами нагнулась, чтобы обнюхать меня. «Чтоб тебя, да почему она меня так пугает? У меня даже ноги одеревенели. Мне стоило больших трудов сдержать свой мочевой пузырь от аварийного опустошения у всех на глазах». «Вот это я понимаю разговор», — довольно сказала девушка со шрамом, предвкушая драку. «Подержи мое копье и щит, красавчик». Она бесцеремонно и нагло всучила свое оружие парню с высоким воротником и пронзительным взглядом. Он даже не пикнул, продолжил молчать. «Используйте площадку холла. Деретесь до той поры, пока вас не разнимут или ваш противник не сдастся». «Все ясно. Зачем нас разнимать?» — удивленно спросила девушка. «Скажи свое имя», — попросила Кира у нее. «Валя. Разнимать вас будем, Валя», — чтобы вы ненароком не покалечили друг друга больше, чем нужно», — сказала она с ухмылкой. Девушка по имени Валя бросила на меня ехидный взгляд, наполненный самоуверенностью. Она сняла свою куртку, оставшись в одном спортивном топике, демонстрирующей всем кубики ее пресса. «Какой у тебя класс?» — спросила у меня Валя. «Кажись, сейчас история немного повторится». Я последовал примеру моего противника и снял куртку, оставшись в футболке. Радует, что за время тренировок мне удалось немного подтянуть тело, но не так рельефно, как у нее, отчего на фоне девушки я смотрелся весьма слабо. «Маг, только я без заклинаний. Дорогие они как-никак», — пожав плечами, сказал я. «Вы мне говорите, что нас еще разнимать придется? Да лучше принесите носилки», — сказала весело она. «Ха-ха, а ты мне нравишься», — засмеялась Кира, бросая на меня слегка взволнованный взгляд. Она ведь не видела меня в бою и потому слегка стала волновать, видя уверенность девушки в свои силы. «Если победишь, то мы возьмем тебя в факел». «Не, когда я выиграю, я стану главой этой группы, а ты парнишка моим послушным лакеем», — показала она пальцем на меня, а затем также встала в боевую стойку. Валя закрылась руками, держа их наготове, как в боксе, при этом правую ногу выдвинула вперед. Она начала медленно приближаться ко мне, не сводя своего пронзительного оценивающего взгляда. Как бы она ни была самоуверена в разговоре, но как только начался спарринг, она стала серьезно относиться к своему противнику. Это радует. Неужели мне наконец удастся опробовать все то, чему научился Уинг? Прямой удар оборвал мне полет мысли, заставив голову отклониться от силы удара назад, и инстинктивно тело сделало два шага назад, чтобы сохранить равновесие. Из разбитого носа тут же потекла горячая кровь, которая проникла в рот и была солоноватой на вкус. «Дурак», — прошептала Кира, закрывая лицо ладонью, чтобы не видеть моего позора. «Ты точно умеешь драться?» – удивленно спросила Валя. «Да так, не особо», – признался я, пытаясь отделаться от чувства стыда от так позорно пропущенного удара в лицо. «За это меня Ингрид точно накажет и будет бить долго-долго». «Черт, стань серьезнее, Матвей». Приказав себе это, я чуть не пропустил боковой удар в голову. Поставив блок рукой, я ушел вниз, приседая в коленях до хруста неразогретых суставов. Валя, не растерявшись, заканчивает удар, позволяя своему телу провернуться по инерции и уже поставив одну ногу на землю, поднять другую, чтобы ударить пяткой чуть ниже и пробить мою защиту. Я принял удар, надеясь заблокировать его. Он был настолько сильным, что прошлый я сразу же скопытился на этом же месте, но сегодня, после всех ужасных избиений от красноволосой эльфийки, мне удалось его остановить, ощутив лишь малую боль в плече и мышцах левой руки. Девушка отскочила назад, разрывая дистанцию и не давая мне шанса на контратаку. Она сильна и знает, как надо драться, чтобы одержать вверх над противником. Мне приходилось выкручиваться из множества захватов, уворачиваться от хитрых подсечек и все время следить за ней, потому как она порой норовила исчезнуть из поля зрения и оказаться там, где не ожидаешь. Прошла минута с нашего спарринга и обмена ударов. Я чувствовал себя прекрасно, если не считать ноющих мышц рук и ног, а также разбитого носа, из которого перестала сочиться кровь. Все из-за того, что я последовал совету Хагала, сказавшего, что для шамана важна выносливость. Вот и закинул все свободные очки характеристик в этот показатель, и, видимо, не зря. Валя стояла перед мной, под градом стекал с ее кожи, заставляя ее поблескивать в лучах солнца, проникающих через входную дверь холла гильдии. Она стояла в защитной стойке, при этом ее сгорбленные плечи ходили вверх-вниз в такт тяжелому дыханию. «Устала?» — с усмешкой спросил я, чувствуя, что у меня появилась возможность победить. «Выносливость качаешь, умничка», — устала, — сказала она, стараясь восстановить дыхание. «Не только». Валя сорвалась с места, не дав мне договорить. На меня посыпался град ударов с такой силой, что пришлось сжать зубы поплотнее, пытаясь подавить болезненные стоны, рвущиеся наружу. Удар рукой справа, перехват, подсечка, коленом в голову. Все это она проворачивала с такой скоростью и механической точностью, что мне удавалось лишь чудом избегать ударов, блокируя их в последний момент. Поставить блок, скрестить ладони перед собой, останавливая колено, а затем отклонить его в сторону, дабы открыть брешь в ее обороне для контратаки. Вот только она мне не дала этого сделать. Да что такое? Чего так больно-то? Она прям как с цепи сорвалась. И тут я заметил одну деталь. Девушка перестала дышать. Она двигалась быстро и молниеносно, но ее губы были плотно сжаты, ноздри не расширялись, всасывая воздух. Такое ощущение, что она решила выложиться на пределе своих возможностей, чтобы одолеть меня. Она пытается добиться результата, чего бы ей это ни стоило. Но для чего? Чтобы показать всем, какая она сильная, доказать что-то себе. Подобными заскоками она лишь потянет всю группу на дно, решив погеройствовать. Хватит уже этого героизма и самопожертвования. Перед глазами вновь появилось улыбающееся лицо Крила, прямо перед тем, как я исчез в портале. Это напомнило мне о том, что даже самый подготовленный человек может погибнуть в портале, а потому важно уметь адаптироваться. И я хочу, чтобы в моей группе каждый умел подстраиваться под определенные обстоятельства, это касается и меня. Странно, что умные мысли приходят в голову, когда меня избивают или я нахожусь на грани смерти, ха-ха. Удар ногой в живот заставляет меня простонать от боли, но благодаря своей выносливости я смог устоять на ногах. Чего не скажешь о покрасневшей от напряжения Вали. Мне не победить ее со своими скудными навыками боя. Лупи меня, эльфийка, хоть 2 недели кряду, мне не стать мастером рукопашного боя, как это порой бывает в фильмах. Именно потому я смиренно принимаю удары, которые не удается заблокировать, в надежде, что девушка устанет первой. «Да чего же ты не падаешь?» — раздосадованно воскликнула она, тяжело дыша. «Да не хочется», — ответил я со слабой ухмылкой. Мое лицо опухло от синяков, нос кровил, руки болели. Но я продолжал стоять дальше, на чистом упрямстве. Что удивительно для меня, раньше за мной такого особо не водилось. «Так хватит», — крикнула Кира, встав между нами. «Бой окончен. Молодцы, хорошо показали себя. Валя, ты хороший боец». «Спасибо», — устало поблагодарила девушка, позволяя себе расслабиться. «Матвей, молодец, хорошо продержался, я удивлена», — с неким одобрением во взгляде сказала Кира, подходя ко мне. «Честно сказать, я уже думала собирать новую группу добровольцев после твоего проигрыша. Меня и сильнее били», — шмыгнув носом, ответил я, чуть хромая, обходя девушку, чтобы подойти к Вале, которая уже сидела на полу, пытаясь отдышаться. «Ты точно маг?» — я ожидала. «Зачем так стремиться победить?» — задал я ей свой вопрос. Она на секунду замешкалась. Улыбка, которую она хотела мне показать, исчезла с ее лица. «Тебе не понять этого», — коротко ответила она кислым голосом. «И правда, я не знаю, что заставляет ее выкладываться так сильно и ради чего она это делает. Но если отложить это, то она прекрасно подходит к моей группе. Точнее, она станет первой, кто в нее вступил, если, конечно, захочет». «Ты проиграла». «Не проиграла, нас прервали», — возмутилась она, да так, что ее голубые глаза засверкали от злости и досады. «Да что с ней не так? Почему она так не хочет признавать своего поражения?» «Хорошо, тогда у нас ничья и никто никому ничего не должен», — сев на корточки перед ней, сказал я, а затем добавил, протягивая руку: «Вступишь в группу, только ради того, чтобы надрать тебе задницу чуть позже».